Пролог. Как известно, Гагарин долетался, Пушкин дописался, а кое-кто допопадался. Не будем показывать пальцем, во-первых, потому, что для этого мне бы пришлось ткнуть пальцем в собственную бочкообразную грудь, хотя я и не о себе говорю, а во-вторых, потому что пальцами я пока двигать не могу, двигательные центры отключены. Путаница, ха, еще какая. Ладно, давайте по порядку. Я не помню своей смерти. Миша, сволочь такая, отказывается вернуть мне эти воспоминания. Может быть, просто блефует, у него собственная память со здоровенными дырами, и восстанавливается очень медленно. А поскольку у нас с ним память общая, вернее, моя память, небольшая часть его памяти, не исключено, что куски моих воспоминаний он просто пролюбил где-то в Акаше. Опять непонятно, да, черт, что же я все время сбиваюсь. Хотя вы бы сами попробовали, мыслить логично и последовательно, имея 6 мозгов. В общем, не помню я, как умер. Судя по всему, очень и очень неприятно. Я ведь был чертовски живучим типом, хотя сам и не знал об этом. Чтобы меня убить, понадобилось бы что-то вроде мясорубки, причем прокрутить меня через нее раза 3, не меньше. Или печь крематория, или бассейн с кислотой. Если это так, то вспоминать совсем не хочется. Хотя, возможно, все было проще. Миша просто отключил регенерацию и спрыгнул с какой-то многоэтажки, чтобы завершить цикл реинкарнаций. Многоэтажки, и даже небоскребы, там, где я жил, точно были, это по крайней мере помню. Ладно, ну и гонофиг. Это проблемы Миши. Вспомнит, расскажет. У меня тут своих проблем хватает. Точнее, не моих проблем, а не, но решать их придется мне. Ну и Миша, если смогу заставить эту змеюку пошевелить хоть чем-нибудь. Мои глаза полузакрыты, но сквозь щелочки между веками я могу кое-что видеть, если сосредоточиться и отрешиться от мерцания потоков жизненной энергии. Мои новые руки, сильные, красивые руки, хотя и немного толстоватые, на мой вкус, безвольно плавают в зеленоватой жидкости. Миша что-то бурчит о жирных уродах и уходит созерцать потоки. Аристократ недоделанный. О своей жизни я помню относительно немного, даже имени не помню. Помню, что родился в России и был сыном какого-то солидного предпринимателя, сколотившего состояние в лихие 90-е. Папа, в принципе, был неплохим человеком, насколько это возможно при его роде занятий. Чтобы меня не испортить, старался держаться подальше, что меня вполне устраивало. Я не Карисинбзи, чем меньше меня трогают, тем лучше. Вообще воспоминания о прошлом, как будто не свои, словно книгу читаю. Нет никакого личного отношения. Возможно, это побочный эффект перерождения, или частичной амнезии. А может, я и в той жизни был таким закоренелым пофигистом. В конце концов, через мои глаза смотрел на мир Миша, а это, знаете ли, способствует. Отучился я в Оксфорде благодаря папиным деньгам, благодаря знаниям Миши, на отлично. Впрочем, я тогда не знал о его существовании. Как только подучил английский до разговорного уровня, пристрастился в этих ваших интернетах к аниме и манге. Вероятно, это и определило мое будущее попадание. Что характерно, при пробелах в памяти в духе тут помню, тут не помню, каждую страничку прочитанной манги, каждый кадр просмотренных сериалов врезался в память намертво, с фотографической точностью, хотя это никогда не было мне присуще. Более того, помню собственные мысли и чувства при просмотре. Все остальные, как я говорил, эмоциональной нагрузки не несут. А дальше, как отрезало, с трудом вспоминаю выпускную вечеринку, мне тогда, кажется, было 23 года, и все, пустота. То ли сразу после выпуска Миша перехватил контроль и покончил с собой, то ли несколько лет выпали из памяти, а может и несколько десятков, может, я был ровесником мне, или даже хуже того, Миша вообще не проявился, и я самым обычным, человеческим путем помер от старости. Сколько жизни ты у меня украл, сволочь? В ответ, злорадный смех. Я для него меньше, чем никто. Даже не оболочка, а так, воспоминание о сброшенной оболочке. Бесплатное приложение к ноутбуку с ценными файлами. Да, так на чем мы остановились? Я помер. Не помню, как и когда, но определенно помер. Иначе фиг бы я сюда попал. И не потому, что законы жанра требуют сдохнуть, чтобы перенестись в другой мир. Просто это у Миши такой способ путешествий. Почему я все время вспоминаю какого-то Мишу? Да потому, что именно из-за этого парня я и влип в нынешнюю ситуацию, которой врагу не пожелаю. На самом деле он не Миша никакой, Это я его так прозвал из вредности. Его полное имя – Михаэль Равельдамьонг, без пол-литра и не выговоришь. Он, если можно так выразиться, профессиональный попаданец. Его способность, за которую он получил прозвище «Змей Акаши», реинкарнироваться после смерти в телах других людей. Еще он – вампир, точнее, мертвый апостол. Я потом объясню, что это за звери, но это к делу пока что не относится. И вот лет 20-30 назад, или сколько там на самом деле прошло, Ра, сволочь, верни мне мои годы. Этот змееныш взял да и реинкарнировался в меня, отомстив тем самым за всех героев фанфиков. Чувствую, что меня охватывает нездоровая смеховая истерика. От нервного ржача меня спасает только то, что легкие заполнены жидкостью. Руссиан Реверсал, блин, в мирах, созданных фантазиями неудачников, вы после смерти вселяетесь в персонажей аниме. В советской России персонажи аниме после смерти вселяются в вас. Да, именно аниме. Дело в том, что в моем мире этот самый Михаэль Ра, выдуманный персонаж манги, аниме и визуальной новеллы, созданной фантазией Насукинака. Узнать, что в твоем теле обитал пришелец из иного мира, еще куда ни шло. Но когда ты про этого пришельца читал, пожалуй, хорошо, что я узнал о его существовании лишь после смерти. А то бы точно решил, что белая горячка. Словом, после смерти носителя змей Акаши, как обычно, добавил мои воспоминания в свою коллекцию жизни и начал искать следующего. Сознание, как такового, у него между воплощениями нет. Тем не менее, управлять процессом он отчасти может. Миша хотел вернуться в свой мир, мир лунной принцессы, Насуверс, как его еще называют по имени автора. Теперь, вооруженный знанием, полученным из художественных произведений нашего мира, он стал бы практически непобедим. Ну и, да попадался. Реинкарнация дала осечку, причем дважды. Для начала он проскочил мимо Насуверса, влипнув в третий мир, тоже, кстати, описанный в манге мира нашего. Но это было одно, это бывает. Перемещение между мирами, штука вообще крайне сложная и запутанная, Михаэль только-только начал ее осваивать. Но он еще и с носителем умудрился влипнуть. Новый носитель должен обладать высоким социальным статусом и сильным магическим даром. Такое чувство, что все попаданцы из наших книг – родственники Ра. Что ж, новая оболочка в принципе соответствовала этим критериям. Вот только нельзя требовать от бесплотной души, чтобы она помнила когда-то прочитанную мангу и вычеркивала из списка носителей потенциальных смертников. А здесь их чертовски много. Средний срок жизни нового персонажа после ввода в сюжет – меньше часа. Почти в каждой главе кто-то бывает убит, погибает от несчастного случая или жертвует собой. Причем часто, массово. Поэтому ничего удивительного, что к моменту, когда Ра пробудился и осознал себя в новом теле, этому персонажу по сюжету оставалось жить всего несколько дней. Часть 1. Часть 1. Но тот, который во мне сидит, или трое в одной тушке, не считая боевых программ. Всю эту дурацкую историю Миша выложил мне примерно полчаса назад, хотя, выложил тут не совсем подходящее слово, просто прикрепил к моей памяти кусочки своих воспоминаний. Ему это запросто. Я для него никто, просто слепленная на скорую руку симуляция. Нет, это я не комплексую, просто рассуждаю. Никто в данном случае не оскорбление, ты здесь никто и звать тебя никак, а констатация факта. Ведь моя настоящая душа и настоящая личность остались там, в мире, где придумали Насуверс. А то, что я считаю собой, просто слепок. Контролируемая шизофрения Миши. Контролируемая, я сказал. Непонятно изъясняюсь. Ну вот представьте себе хороший такой, мощный, многопроцессорный компьютер. Это у нас будет тело Ня. На этом компьютере работает его собственная прошивка, это личность Ня. Поверх нее установилась хитрая операционная система, это уже личность Миши, а в этой операционке запущено приложение, довольно криво эмулирующее прежнюю прошивку. Для некоторых программ, которые на новой прошивке работать не хотят, вот это приложение, стало быть, я и есть. И какие же именно файлы ты собрался через меня запускать? Зловредно поинтересовался я примерно полчаса назад, когда это все уложилось в голове. Назовем это программным пакетом ролевик попаданец, невозмутимо отвечает Ра. Вводное у тебя есть, тело тоже. Попробую использовать свое послезнание по этому миру, чтобы выжить. Это для тебя единственный шанс сохраниться, как отдельная личность, а не как довольно скучный фрагмент моих воспоминаний. Ну спасибо, удружил. А что с этого получишь ты, вампиреныш? немного дополнительного времени для изучения этого мира и для более качественной подготовки к следующей реинкарнации. То есть я тут буду крутиться, как уж на сковородке, чтобы обеспечить тебе небольшую передышку между воплощениями. Именно, дорогой мой, именно. Это для меня, дополнительное время. Для тебя же, единственное, которое осталось. Прекрасно. А чего, спрашивается, я ожидал от древнего вампира, главного злодея в сюжете новеллы, где даже положительные персонажи постоянно кого-то режут или насилуют. Похоже, Насу не ошибался, когда его описывал. Ладно, постараюсь нас вытащить. Все равно альтернатива мне совсем не нравится. Ты хоть мне помогать будешь, иногда, в зависимости от того, как ты будешь себя вести. Вот ведь гад. А что прежний обладатель этого тела? Ты его съел, что ли? Или вышвырнул? И тут пространство бессознательного сотряс яростный рев. Я вас сейчас сам обоих вышвырну, паразиты. Не знаю, кто ты еще такой, но проваливайте из моего мозга оба. Ра гаденько так хихикнул. Судя по всему, на него угроза не произвела никакого впечатления. Значит, и мне депортация из тела пока не грозила. И то неплохо. Я постарался перевести беседу в конструктивное русло, пока тут все не взорвалось от бешенства нового знакомого. Спокойствие, только спокойствие. Шизофрения – это пустяки, дело житейское. Мы тут все в одной лодке, точнее, в одном теле. И по словам Ра, нам всем грозит смертельная опасность. Выкручиваться придется вместе. Потом уже как-нибудь решим, кому куда проваливать. Ответом мне стал презрительный хохот. Трясешься за свою шкуру, сопляк, причем даже не за свою. Ты еще больший трус, чем Ра. Что ж, тогда умерев, я заберу с собой вас двоих, и это послужит мне дополнительным утешением. Так, судя по всему, наш носитель отлично знает, что ему предстоит в ближайшее время отбросить копыта, и идет на это вполне осознанно, если не с радостью. Теперь понятно, почему Миша так забеспокоился. Влипнуть в тело самоубийцы накануне осуществления его замысла, такого и врагу не пожелаешь. Михаил, от волнения я даже забыл по привычке обозвать его Мишей, кто из нас контролирует тело. Возможно, помешать ему, если он попытается убить себя, отчасти. Ночью мой контроль над его телом возрастает, днем снижается. Однако в любое время суток я могу парализовать тело на любой срок, или заставить совершить несколько простых действий, бежать, ударить или сказать что-то. Отлично. Значит, по крайней мере, зарезаться он не сможет, если мы вовремя это отследим. Слушай, законный владелец, как тебя хотя бы зовут? Я Зикстоул, лидер элитной пятерки гиперзоноидов. Что о? Ну мать. Я не успел спросить у Миши, в какой же именно мир аниме или манги нас занесло. Но термин гиперзоноид все расставил по своим местам. Гайвер. Гайвер. Будь он трижды неладен. Одна из самых безумных авторских вселенных. Будто мне Рай на Суверса для полного счастья мало. Йосики такая, ну вот какой черт тебя дернул придумывать для своей манги этого бронированного аквалангиста-мутанта, да еще аниме про него снимать. Ты бы поосторожнее с такой руганью, чуть насмешливо замечает Ра. Если Йосики, демиург этого мира, он сейчас может слышать наши мысли. Ты что, серьезно? Меня аж скорчило. Скорее нет, чем да. Но принимать такую возможность во внимание, стоит. Никто не знает, почему манга вашего мира в точности описывает как минимум две реальности, мой мир и мир Гайвера. Возможно, это просто совпадение. Если множество параллельных миров бесконечно велико, все, созданное фантазией, должно где-то существовать, а все существующее должно где-то быть придумано. Возможно также, что ваши писатели – неосознанные ясновидцы, но не следует исключать возможности, что они создали наши миры. Опыт на Суверса учит нас, что фантазии могут обретать плоть и силу. Кто знает, может фантазии вашего мира еще сильнее. А такая, великий создатель, прости меня. Нет, мир Гайвера действительно один из моих любимых вымышленных миров. Честное слово, мне всегда очень нравилось читать об этом мире, рассуждать о нем, играть по нему, но жить в этом монстрятнике, благодарю покорно. Впрочем, как раз жить в этом мире мне скорее всего долго не придется, потому что персонажа, в которого мы влипли, я помню отлично. А как не помнить одного из самых отмороженных ублюдков в сериале, который ради мести за погибших товарищей пожертвовал собственной жизнью? Нет, как раз это я в принципе понимаю. И чуть не сжег целый город с многомиллионным населением. Зикстоул, только скажи, я тебя умоляю, только скажи, что ты еще не прошел репроцессинг вне Азекстола. Хм, вообще-то я как раз сейчас ее прохожу. От удивления Зигстол даже забывает рычать на нас. Все, приехали. Здрасте, я ваша тетя. Есть попаданцы везучие, есть не очень везучие, есть такие, которые становятся рабами или нищими, и проводят достаточно долгое время в этом состоянии, прежде чем начать делать карьеру. Есть попадающие сразу в царей или императоров. Есть так называемые избранные, этим вообще море по колено. К ним из кустов выезжают не то что рояли, а целые симфонические оркестры. Но я, наверное, самый невезучий из этого глуповатого племени. Так, спокойно, парень, перестань себя жалеть и соберись, а то Миша тебя обратно в архив отправит и вытащит кого-нибудь покрепче духом. Вспоминать мангу от начала до конца не будем, на это хватит времени потом. Вкратце основные пункты. Зооноиды – ходячее оружие, созданное некогда инопланетянами из людей. Человек, способный по собственному желанию, или не совсем по собственному, но про это потом, превращаться в монстра, биологическую машину уничтожения. Существует очень много разных пород зооноидов. Любой человек может быть переделан в зооноида, эта обработка называется зооморфингом или процессингом. Многие люди подвергаются процессингу не только против воли, но даже сами того не зная, примерно тем же способом, каким Семена Семеновича Горбункова превратили в носителя золота и бриллиантов. Поскользнулся, упал, очнулся, зооноид. Гиперзооноиды, особо мощные зооноиды, элита. Их производство крайне сложно и дорого, поэтому, как в космонавты, кого попало сюда не берут. Некоторые породы вообще существуют в единственном экземпляре, другие производятся небольшими сериями. Зооларды, генералы армии зооноидов. Всего их 12. Круты как вареные яйца, могут телепатически отдавать рядовым зооноидам приказы, которым те не в силах противиться. Даже в человеческом облике способны надавать люлей гиперзооноиду. А уж когда они принимают свои боевые формы, то легко сотрут в порошок армию, флот или крупный город. Иными словами, если рядового зооноида можно приравнять по цене и доступности к солдату в бронике и с автоматом, то гиперзооноид – скорее танк или боевой вертолет, а зоалард – это уже авианосец или атомная подводная лодка, если угодно, с полным комплектом ядерных боеголовок. Между прочим, по хронологии манги все эти монстры уже успели потягаться со своими техногенными аналогами и продемонстрировали подавляющее превосходство, когда корпорация Кронос объявила войну всем государствам мира и выиграла ее менее чем за сутки. В историю эта дата вошла как день Икс. Что за корпорация Кронос? А это те самые гады, которые из людей-зооноидов делают. Нет, не инопланетяне. Их, так сказать, земные наследники. Настолько зловещий всемирный заговор, что по сравнению с ними всякие там сионские мудрецы и масоны просто школьники на прогулке. Хочется сказать тайное мировое правительство, но это неверно, до дня Икс оно не было мировым, а после него перестало быть тайным. Во главе Крона состоит совет из 12 зоалардов, а во главе совета – верховный зоалард Арханфер, или Алканфель, как его зовут в русских переводах. Откуда ты все это знаешь? Зигстол в глубоком шоке. Я забыл закрыть от него свои мысли. От верблюда, в смысле от создателей вашей вселенной. Врешь, ты не мог общаться с Уранос, да не тех создателей. Пытаюсь раздраженно махнуть рукой, но руки нет. Миша, ты что, еще не объяснил ему, прежде чем меня пробудил? Я пытался, но он не хотел меня слушать. Твою дивизию. Зигстол, ты в курсе, что такое манга? Нет. Так, а аниме? Тоже нет. Дожили. Вернее, да умирались. Персонаж аниме не знает, что такое аниме. Это в каком же Урюпинске Кронос находит своих кандидатов в гиперзооноиды, если вы таких вещей не знаете. Ну как объяснить ему, что такое аниме и манга, и какое отношение они имеют к нашей ситуации, если я сам толком этого не понимаю, Ира тоже. Черт побери, если я не могу объяснить, то хотя бы покажу. Я прекращаю ругаться и ухожу в свою память. Спасибо Мише, она у меня теперь фотографическая, правда, только на аниме и мангу, но мне сейчас они и нужны. И начинаю припоминать 25-ю серию из сериала 2005 года. То, что еще не случилось. Сцену за сценой, кадр за кадром. На 5-й минуте меня прерывает яростный рык. Прекрати. Что это? Я знаю это место. Это доктор Балкус. И на кого он смотрит? Это я в баке. Да, начало этой серии показывает именно настоящий момент, терпеливо объясняю. Но почему он выглядит плоской раскрашенной фигурой? Я не знаю такого формата записи изображений. Зикстол, я могу понять, ты не знаешь, что такое аниме. Но ты что, и мультфильмов никогда не видел? Нет, блин горелый, куда я попал? Точнее, в кого? В этот момент Ра надоедает наша перебранка, и он открывает мне несколько кусочков памяти Зекстола. Мне хочется схватиться за голову, но головы у меня тоже нет. Даже не знаю, от чего больше хвататься, от восторга или от ужаса. Почти любой гиперзоноид, по нашим меркам, Супермен. Считать, что вне своей боевой формы он безобиден, очень большая ошибка. Процесс синкон скорее всего прошел недавно, а готовился к нему с самого детства. Будущих гиперов отбирают из малышей с идеальным здоровьем и совершенными рефлексами, и тренируют так, что нашим спецназовцам не снилось. Почти любой из них, оживший персонаж голливудского боевика, он владеет рукопашным боем в нескольких стилях, боем при помощи подручных средств, ножевым боем, фехтованием, стрельбой из большинства известных видов оружия, водит почти все, что ездит, летает или плавает, может выжить на подножном корму почти в любой климатической полосе, но за это приходится платить свою цену. Во всем, что не касается боевых действий, эти ребята беспомощны, как младенцы. Они за всю свою жизнь не прочитали ни единой книги, кроме справочников и наставлений, не посмотрели ни единого фильма, кроме учебных пособий, не играли ни во что, кроме тактических и пилотажных симуляторов, не учили истории, кроме военной, не слушали музыки. Все то, что мы называем культурой, для них – пустой звук. Они растут в тепличных условиях, в закрытых поселениях Кроноса, выходя оттуда лишь за тем, чтобы уничтожить очередного врага или сдать экзамен на выживание. Зооморфинг становится лишь конечным аккордом в этом последовательном процессе превращения человека в биологическую боевую машину. Есть о чем подумать. С одной стороны, мы с Зекстолом почти идеально дополняем друг друга. У меня нет абсолютно никакого опыта боевых действий или подготовки к ним. Я и настоящий пистолет ни разу в руках не держал, и в армии не служил. При этом я был весьма образованным мальчиком, и немало знал о гражданской жизни, которая для него – китайская грамота. Но найти общий язык при такой разнице в характерах и в образовании будет очень, очень нелегко. Есть, правда, еще Миша. Старому кровососу на все пофиг, у него жизненного опыта столько, что мы оба младенцы рядом с ним. Вся моя жизнь, вся жизнь Зекстола и еще 18 других. Подраться и пострелять, запросто, прочесть лекцию по истории искусства, тоже никаких проблем. Правда, у старика некоторые проблемы с новыми технологиями, пользоваться более-менее умеет, но не понимает. Для него автомобиль просто разновидность волшебной повозки, а компьютер – современная версия магического зеркала. По этой части мы с Зексом его превосходим, но лишь незначительно. Будем честны, ни я, ни гиперзоноид не являемся инженерами или физиками. Ты мог бы стать посредником между нами, Ра. В ответ – только презрительное молчание. Ну да, конечно, не царское это дело – дипломатом для собственных жизней и памяти работать. К Зекстолу у него хоть какое-то уважение есть, в конце концов, это нынешний обладатель тела, а на умерших он плевать хотел. Между тем Зекстол вот-вот потеряет терпение и снова попытается вышвырнуть нас обоих прочь из тела. У него не получится, но ощущение довольно неприятное, можете мне поверить. Или просто зачислит нас в категорию шизофрении, образовавшейся в ходе повторного процессинга, и перестанет с нами общаться. А время летит, и с каждой минутой наше общее тело все ближе к идеалу ходячей бомбы. История любого гиперзоноида трагична, причем трагична дважды. Сначала они полжизни ломают себя об колено, чтобы превратиться в совершенную боевую машину, и не столько телесно, сколько психологически. Чтобы стать лучшими из лучших, универсальными солдатами, бойцовыми котами, способными справиться с любой мыслимой или немыслимой неожиданностью. Потом они проходят зооморфинг, и все, что учили прежде, оказывается лишним, мусором. Ну ладно, не мусором, а так, приятными и полезными финтифлюшками. Потому что универсальность не рулит против специализации, а подготовка против тактико-технических характеристик. Для использования тела зооноида в боевой форме никакие тренировки не нужны, психологическая подготовка превращается в пустой звук, тело уже снабжено готовым набором инстинктов. Любой жалкий хлюпик, пройдя ту же процедуру, если, конечно, он обладает подходящим набором генов, способен стать почти такой же неостановимой машиной уничтожения, как и гиперы со всей их подготовкой. Почти, да. Знания, полученные в человеческой жизни, дают некоторый перевес, увеличивают шансы на победу, процентов этак на 5, и нужно было так корячиться ради этих 5%, жертвовать всем человеческим в себе. А потом происходит второй облом, твоя зооформа устаревает, как любое техническое решение. Появляется кто-то с ТТХ еще выше, и твои 5%, ради которых ты корячился всю жизнь, оказываются вообще не нужны, потому что у противника превосходство на все 200, и тебя превращает в порошок вчерашний школьник, которому просто случилось оказаться в нужное время в нужном месте. Да-да, Зикстолл, это я о тебе сейчас, о тебе в особенности. Не буду я сейчас объяснять, откуда я это знаю. Ты у нас военный, вот и принимай это, как вводную. Или не принимай, я тебя заставить не могу. Хочешь по-дурацки помереть, не отомстив никому из убийц своей команды? Вперед. Если Мише пофиг, то мне тоже. Я лучше напоследок еще разок аниме посмотрю. О, теперь он сделал стойку. Делаю вид, что не замечаю этого, и воспроизвожу в памяти всю 25-ю, а потом и 26-ю серию, до финальных титров. Что это за бред? Возмущенным рыком Зекстала можно гвозди забивать. Не обращай внимания, малыш. Это просто я, твоя шизофрения. Ты разве не знаешь, что любой Мэрисе положен ехидный внутренний голос? Вот я твоим буду, раз уж в попаданцы не гожусь. Ты не отвлекайся давай. Тебе же еще героически подыхать надо, так вперед из песней. Даже смешно получилось. Суперагент, прошедший кучу психологических тренингов, ведется на мои простейшие уловки, как ребенок. Вот что бывает, когда человека лишают доступа к реальной жизни. Что это за тварь вылезла из кокона? Ничего особенного, обычный гайвер-гигант, разновидность рояля из кустов. Понимаешь, парень, ты не главный герой в этом представлении, и даже не главный злодей. Ты всего лишь очередной босс уровня, призванный оттенить крутость великого Фука Мачишо. Как он смог отразить мой последний порыв бури? Даже за Аллардом это вряд ли под силу. Ну честное слово, как дети. Мой пистолет круче твоего, ты убит. Только эти дети убивают и умирают по-настоящему. Во-первых, гайвер-гиганты уничтожили нескольких за Аллардов, так что это не критерий. А во-вторых, балбес, вместо того, чтобы по лесам с пистолетами бегать, физику учить надо было. Он выстрелил тебе навстречу потоком плазмы. Плазмы, понимаешь? Плазма – абсолютно черное тело, она совершенно непрозрачна для фотонов. Неважно, сколько энергии ты в нее всадишь, плазменное облако станет горячее, только и всего. Пауза. Если окажется, что ты мне лжешь, мальчишка, то что, убьешь себя, чтобы избавиться от нас с Мишей, ты это и так собираешься сделать, в любом случае. Так что не пугай ежа голым задом, доказательства скоро появятся. Чего ты хочешь? Выжить. Просто выжить. Ты... Конечно, жить не хочешь, я уже понял, но тебе нужно осуществить свою месть. К чему приведет избранная тобой тактика, ты видел. Так что до поры до времени нам лучше сотрудничать. Да, упыряка, тебя это тоже касается. Оба молчат. Миша, с легким снисходительным любопытством. Зикстолл, в холодном бешенстве. Но кажется, оба согласны. Уже неплохо. Слушай, Зикстолл, а как тебя по-человечески зовут-то? Угрюмый непонимающий эмоциональный фон. Зикстолл, это же не имя. Это название твоей, ну, не породы, модификации, видовой принадлежности, так сказать. Да знаю я, знаю, что ваши дизайны уникальны, но в принципе, если бы Балкус захотел, он бы мог сделать и сотню Зикстоллов, верно? Как бы он тогда вас различал? По номерам, от Зикстолла веет угрюмостью. Ему явно не нравится эта тема, блин. А до этого, когда ты еще не прошел зооморфинга, как тебя называли? По-разному. Для каждой миссии выдавали отдельный позывной. Ну твою ж матрицу. Это ж надо быть таким непробиваемым танком. Даже странно, почему его при таком воспитании гибель команды вообще задела. Ты что, хочешь сказать, что человеческого имени у тебя вообще не было? Скорее всего... Какое-то имя было мне присвоено при рождении, однако я тогда был слишком мал, чтобы его запомнить. Возможно, это имя можно найти в документах Кроноса, однако я не имел к ним доступа. Полный писец. Приехали. Даже у японских ниндзя, которых с детства готовили к выполнению единственной функции, были имена. Даже в первобытных племенах, где имя менялось после прохождения обряда созревания, оно менялось один раз в жизни, а не по несколько за год. Были на земле народы, у которых истинное имя скрывалось от всех, дабы не дать знающему магической власти над его обладателем, но тогда вместо него присваивалась какая-то более-менее постоянная кличка, да и сам обладатель тайного имени чаще всего знал его. Во что превратится человек, у которого всю жизнь не было собственного имени, и на что он пойдет, чтобы его заполучить? Никто и никогда, насколько мне известно, не производил подобных психологических экспериментов. «Кронос, вы там что, совсем ошизели? Получится идеальная болванка», — шепчет мне Ра. «Заготовка без самоидентификации. Совершенный исполнитель для целей Кроноса. В таком случае, процессинг для них — не просто награда за верную службу, не только получение суперсил. Это даже больше, чем обряд посвящения. Это вручение личности. Не хотел бы я оказаться на его месте. Хотя стоп, именно на его месте я сейчас и нахожусь. Во всех смыслах. Не только потому, что я заперт в его теле. Не только потому, что я сейчас просто орудие для реализации планов Миши. Я ведь тоже не помню своего имени. Так, ладно, соберись, попаданец. Истерику с рефлексией ты еще устроить успеешь потом, если выживешь. Сейчас лучше уподобиться своим соседям по телу, стать невозмутимым, как Ра, и решительным, как Зигстоул. Значит так, жук-олень, я буду звать тебя Неа, сокращенно от Неа Зигстоул. Меня называй безымянным. Звучит достаточно грозно и мрачно. По факту, это прозвище куда более суровое, чем тот, кто под ним прячется, застрявший между двумя монстрами анимешник-недоучка. Через сколько времени заканчивается твой, то есть наш процессинг? Балкус не сказал, сколько времени это займет. Обычно подопытный находится в состоянии, подобном сну, так что время для него не имеет значения. Кроме того, при разработке уникальных моделей гиперзооноидов, биоинженеры зачастую сами не знают, сколько времени у них займет процессинг. Так, то есть нас могут выдернуть отсюда и послать на охоту за оптомом в любую минуту. Совсем нехорошо. То есть с оптомом мы как раз справимся, для Неозекстала он не проблема, это в аниме ясно видно. А вот что делать с Гайвер-гигантом, и главное, со встроенным самоликвидатором. Ну вот, накаркал, пророк недоделанный. Стоило мне об этом сказать, как я чувствую легкое покалывание в кончиках пальцев рук и ног. Мерцание энергетических потоков перед глазами постепенно угасает. Сквозь полупрозрачную жидкость и стенку бака я вижу, мы видим расплывчатые силуэты ученых. Процессинг закончен, и операторы возвращают нам контроль над телом. Кусок образцового одноразового пушечного мяса готов к запуску. Окладистая борода, густые брови, солидная седина, блестящая лысина и мерцающий во лбу овальный камень. Доктор Гамилькар Баркас собственной персоной. Человек, пробудивший Арханфера от сна около 400 лет назад, основатель Кроноса, второй по значимости человек в организации. Зоалард, возможно, величайший ум на Земле. С таким надо держать ухо востро, даже не переходя в боевую форму. Кстати, никто не знает, как он в трансформации выглядит и на что способен. Этот дедуля может из нас троих отбивную сделать. Чувствую, как невидимые щупальца проникают в сознание. Жгучий взгляд старика сверлит меня насквозь. Его, конечно, вполне можно понять, нужно проверить, не свихнулся ли зооноид в ходе такого экзотического процессинга. Но мне-то что делать? Вот сейчас он обнаружит, что в его подопытной зверушке завелись две посторонних личности, и вместо свободной охоты на улицах нас ждет глубокое исследование с выворачиванием мозгов наизнанку. А может и не только мозгов. Ну да, Неозикстол теперь, потерянный номер, это дает некоторую защиту от сканирования, но только некоторую. А Баркас, сильнейший телепат среди 12 зоалардов, кроме, может быть, Арханфера. Кроме того, сила воздействия зоаларда убывает с расстоянием, а сейчас он стоит прямо передо мной. Обойдется, лениво бросает Миша. Перед щупальцами Баркаса в одно мгновение вырастает стена, невидимая, но столь же прочная, как силовой щит зоаларда. Доктор злится, я это чувствую. Его воля буравит защиту Ра, за кристалл пылает так, что становится ярче ламп дневного света в помещении. Все бесполезно, вампир не только отражает все атаки, но и умудряется маскировать это под естественное сопротивление потерянного номера. Сквозь полупрозрачный щит Баркас чувствует искреннее удивление Зекстала, он даже не думает сопротивляться, он сам недоумевает, почему не удается установить контакт. Наконец Зоалард прекращает попытки вломиться в наш мозг и устало крякнув, присаживается на предложенный ассистентом стул. Сверлить нас взглядом он при этом не прекращает. Я бы, наверное, от такого пристального взгляда смутился и опустил глаза. Но телом управляет не, а ему все по барабану, не болит голова у дятла. Дело еще хуже, чем я ожидал, бурчит он. Ты меня понимаешь, Зикстолу? Так точно, лорд Баркас. Хорошо, тебе придется пройти ряд психологических тестов. Дедовский метод, но раз уж сканирование не работает. Как не работает? Идеальный самоконтроль не отдает трещину. Вы же не хотите сказать, что... Да, Зикстолу, да. Столь сложное преобразование изначально имело очень небольшие шансы на успех. Я предупреждал тебя. Ты выжил и не стал калекой, это уже неплохой результат. Но ты больше не гиперзоноид. Ты стал потерянным номером, как Аптом. Потерянные номера, изгой Кроноса. Мутанты, которые рождаются на свет из-за ошибок при процессинге. Иногда они обладают какими-то редкими, особыми способностями. Чаще, нет, бесплодные не поддаются искусственному воспроизведению, могут в разной степени сопротивляться мысленным командам Заалардов, поэтому им не доверяют и держат под особым наблюдением. Нет, не может быть, под руку попадается спинка стула, Неазикстолу в ярости сжимает ее так, что она разлетается в щепки, в высшей степени натуральная истерика, я бы так не смог, он... Конечно, смотрел аниме вместе со мной, и знает, что его ждет, но, видимо, всерьез к плоским фигуркам не отнесся. Теперь фигурки наносят ответный удар. Может, Зикстолу, и это еще не все плохие новости для тебя. Ну вот, приехали. Я уже знаю, что он сейчас скажет. Как ты помнишь, истощение энергетических резервов организма должно было сократить твою жизнь до года, возможно, даже меньше. Мы с тобой решили... что это приемлемая цена за победу над Аптомом. Надеюсь, ты не передумал. Не передумал. К сожалению, ситуация гораздо хуже, чем мы планировали. Боюсь, что до энергетического истощения ты просто не доживешь. Твой новый геном оказался нестабильным. Начался массированный апоптоз клеток в большинстве тканей организма. Пока ты находился в баке, в контролируемых условиях, я мог компенсировать этот процесс, вживляя новые органы взамен теряющих функциональность, и подкармливая твое тело клеточными культурами. Но сейчас распад стал необратимым, или станет в ближайшие часы. Зикстолу мрачно кивает. Но прежде, чем он успевает что-то сказать, я перехватываю контроль. С губ срывается совсем другой ответ. Почему необратимым? Разве нельзя ввести увеличенную порцию клеток, чтобы компенсировать увеличенное время распада? Удивленный взгляд. Доктор ожидал всякой возможной реакции, но не такой. Пушечное мясо может смириться со своей судьбой, может бунтовать, но вот проявлять любопытство ему не положено ни при каких обстоятельствах. Наконец он решает, что это сработал запоздалый инстинкт самосохранения, в каком-то смысле так и есть, и снисходительно поясняет. Скорость, с которой я могу заменять поврежденные ткани, ограничена, а скорость распада клеток в твоем теле возрастает с каждой минутой, что ты находишься вне бака. Вот так вот. Сколько мне осталось жить? Дня три. Максимум, неделю. Мне этого хватит. Зикстолу перехватывает управление и решительно отбрасывает меня в глубины сознания. Не будем терять времени. Спасибо, доктор Баркас. Он широким шагом выходит из лаборатории, пока я отчаянно пытаюсь развернуть его обратно. Стой, балбес. Баркас, наш единственный шанс на выживание. Мне нужно задать ему еще столько вопросов. Киплю от злости, пока прохожу медицинские и психологические тесты. Успеваю немного остыть к тому моменту, когда охрана на выходе из лаборатории выдает нам новые документы. А вы думаете, у зооноидов документов не бывает? Сейчас, ну, то есть как, до дня X их и в самом деле не было. Генетических маркеров и электронных идентификаторов вполне хватало. А вот после захвата власти пришлось бюрократизироваться, ведь исполнительная власть всех стран перешла под контроль Кроноса. Когда работаешь ни много ни мало, на мировое правительство, необходимо иметь соответствующую корочку. Правда, обычный бумажный документ здесь не годится. Он потеряется при боевой трансформации, или превратится в пепел в любой драке. Панцирь Зекстала выдерживает такие нагрузки, под которыми горит и плавится металл. Поэтому мне выдают что-то похожее на пайцзу, верительную бирку чиновников Чингисхана. Прямоугольная пластинка 10 на 4 сантиметра, на которой мелким шрифтом выбиты мои полномочия. Только сделана она не из дерева и не из золота, а из карбида вольфрама, одного из самых прочных, твердых, тугоплавких и химически стойких материалов, известных человечеству. Она висит у меня на шее, на шнурке из того же материала, из которого делаются костюмы зоалордов. Не знаю, что это такое, но внешне похоже на кожу. Между прочим, в эту штуку встроен маяк, позволяющий зоалордам определить ее положение с точностью до метра, и самоликвидатор. Так что по крайней мере от попадания пайцзыни в те руки Кронос застрахован. Зоалордам еще не хватало для полного счастья Аптома или Гайвера, гуляющих с табличкой «То, что сделал предъявитель сего», сделано по моему приказанию и для блага государства. А если маяк выжечь электромагнитным импульсом, например, не могу не удержаться от любопытства. Не сработает, хмуро отвечает Неа. Думаешь, ты один такой умный? Маяк работает не на электричестве, а на биоэнергии. Элигин с Танкрусом однажды разобрали такую пластинку. Там не микросхема, а фальшивый зоокристалл размером с пылинку. Он резонирует с кристаллами зоалордов, сообщая им, где находится, и содержит достаточно энергии, чтобы разнести корбит вольфрама в пыль. Танкрус, когда попытался его поцарапать, на неделю без руки остался. Погоди, Элигин с Танкрусом. Но они же погибли еще до дня X, а пластинки появились уже после. Мы участвовали в тестировании прототипов. План захвата Земли начал разрабатываться за 10 лет до дня X, возможно, даже раньше. Вот ведь черт, я так увлекся деталями, что совсем забыл про главное. Часики ведь тикают. Не так громко, как я думал, успокаивает Миша. Полгода у тебя есть. Как полгода? Баркас же сказал. Баркас. Что он понимает в вампирах, этот старый дурак? То, что он обозвал апоптозом, обычная дегенерация тела мертвого апостола, лечится классическим вампирским способом, кровью живых существ. 20 литров, и тело будет как новенькое. Вот энергетическое истощение. Эта проблема уже более серьезная, но ее не нужно решать прямо сейчас, сию минуту. Я бы так и сел на асфальт, если бы телом не управлял Неа. Отсрочка смертного приговора – это, конечно, хорошо. Это даже замечательно, великолепно. По сравнению с несколькими днями, полгода – это почти вечность. За это время можно целый мир поставить на уши. Но, это что же получается, где причина, а где следствие? В манге ведь упоминается, что тело Неозекстала распадалось с огромной скоростью. Но Йосики такая вряд ли имел в виду, что причиной этого распада является дух древнего вампира из Насуверса. Мы с Мишей смогли попасть сюда лишь потому, что этот мир был описан в манге. Но он стал таким, как в манге, потому что мы сразу сюда попали. Расслабься, лениво бросает мне змей. В хрониках Акаши отсутствуют такие понятия, как причина и следствие. Акаши есть источник всех вещей и явлений. Манга Гайвер – одно из воплощений истинного Гайвера, аниме – другое, мир, куда мы попали, вместе с нами самими, третье. Все эти отражения искажены в той или иной степени. Ну, философ кровососущий, спасибо, успокоил. Теперь мне, конечно, все сразу стало понятно. Переключаюсь на Неа, и кратко, четко, по-солдатски излагаю ему все, что услышал от Миши насчет апоптоза. Так что не вздумай использовать свой супер-гипер-мегабластер, или как там эта штука в животе называется. Оправдание «все равно скоро сдохну» больше не принимается. Тем более, что эта штука против Аптома все равно не нужна, а против гиганта все равно не поможет. Кровь, говоришь, кровь будет. Не, кажется, даже немного разочарован тем, что героическая гибель откладывается. Но вот такой способ поддержания жизни ему явно по нраву. Еще чего доброго эти два чудовища споются, тогда я вообще ничего не смогу сделать. Надо его побыстрее чем-то отвлечь. Так, если нам предстоит еще немного пожить, как ты вообще Аптома ловить собираешься? У тебя есть какой-то план, или просто слоняться по Токио, пока на него не наткнемся? В аниме это так и выглядело. Гуляли, значит, два здоровенных мужика по улицам, потом бац, случайно встретились, обрадовались и начали драку. Идиотизм. Аптома ассимилировал мою ногу. У него мои гены и часть моей плоти. Я чувствую его. Совсем интересно, это каким же образом? Генетическая близость тут ни при чем. Клетки ноги с тех пор мутировали, клетки Зекстала тоже. Хочешь сказать, что любой зооноид может чувствовать свои потерянные части тела на любом расстоянии? Не любой, только тот, которого специально научили этому. Обычного зооноида научить невозможно, у него нет такого потенциала. Только гиперзооноида, и то не каждого. Мистика какая-то, симпатическая, точнее, контагиозная, магия в действии. Надо будет у Миши спросить, он в магии большой дока, если, конечно, захочет ответить. Но теперь, по крайней мере, ясно, почему именно из Зекстала Баркас решил сделать специального охотника на Аптома. Не только потому, что одержимость местью за погибших товарищей сделала из него идеального камикадзе, хотя это тоже сыграло свою роль. Зекстол, единственный, кто выжил после ассимиляции, догадался отрезать лазером собственную ногу, когда Аптом начал ее поглощать. Соответственно, он единственный, кто может выследить этого чудовищного метаморфа. А сейчас ты его чувствуешь? Да, он недалеко. Я могу догнать его пешком, не переходя в боевую форму. Интересно, что Зекстол уже почти не рычит, когда я пристаю к нему с вопросами. Смирился? Не смешите мои тапочки. Этот танк в человеческом обличье не умеет отступать и не признает поражений, его этому не учили. Просто у него на нас с Мишей происходит фиксация. Непонятно, с момента своего первого процессинга он уже привык постоянно слышать голоса в голове. Голоса, от которых ничего не скроешь, которые не заставишь замолчать, и которым нужно отвечать быстро и четко. Голоса за Аллардов. А теперь он стал потерянным номером, и голоса затихли. Поначалу кажется, что это хорошо. Сам себе господин, ни от кого и ни от чего не зависящий. Можно плюнуть на всех и отомстить за своих друзей так, как сам считаешь нужным. Но потом ты начинаешь чувствовать пустоту, бессмысленность существования. От ясели до последнего погружения в баг Зекстол жил с единственной целью – служить Кроносу, выполнять задания. Он мог быть лучшим лишь в этом. Он был идеальным оружием, но не более того. Возможно, если бы с ним были друзья, члены команды, он мог бы обсудить эту проблему и как-то привыкнуть к большей самостоятельности. Но его друзья стали частью тела Аптома и прахом в лесу у горы Минаками. Он остался совершенно один. И тут появились мы двое, непрошенные жильцы его черепа. Голоса в голове, которые тут же начали что-то спрашивать и требовать. Хреновое начальство, но лучше, чем никакого. Если моя гипотеза верна, то Зекстол пока не осознает, какое место мы заняли в его жизни. Он считает нас досадной помехой и сам удивляется, почему готов с нами сотрудничать, хотя бы иногда. Мы проходим мимо стройки. Впереди маячит высокая фигура в кожаной куртке и темных очках. Черт, ну куда они все так спешат? Я ведь едва успел продумать план боя. Пока мы догоняем Аптома, я прокручиваю в голове краткое досье на него. Судя по всему, этот парень был потерянным номером много лет и успел досыта накушаться презрения, которым в Кроносе пользуются ему подобные. Презрение, недоверие, отвращение. Особенно тяжело это все переносить, когда ты раньше был элитой, лучшим из лучших. Ведь потерянными номерами становятся те, кого раньше готовили к процессингу в гиперзоноиды. Когда ты всю жизнь готовишься сдать единственный экзамен, и в один миг проваливаешь его из-за ошибки какого-то геноинженера. Когда от тебя отворачиваются бывшие члены твоей команды, которые были тебе ближе братьев, когда косо смотрит начальство, заменявшее тебе отца и мать, когда единственными, с кем ты можешь поговорить, становятся такие же неудачники. Да, это нелегко перенести. Кто-то всю оставшуюся жизнь пытается вернуться в обойму, обрести потерянное чувство единства с могучей машиной Кроноса, даже жизнью жертвует, чтобы доказать свою полезность. Кто-то просто списывает себя со счетов, становится пофигистом, считая, что жизнь потеряна. А кто-то, как Аптом, может затаить злость. Он утверждает, что его цель – месть за погибших товарищей, Дайма и Самлума. В этом смысле он – зеркальное отражение Зекстала. Скорее всего, он сам уверен, что руководствуется этим мотивом. Но на самом деле он мстит только за себя. Самые яростные революционеры получаются из бывших аристократов. Уничтожая гиперзоноидов, отборные кадры Кроноса, Аптом по сути мстит им за везение и одновременно постоянно доказывает себе и миру, что он лучше. Комплекс превосходства и комплекс неполноценности всегда связаны между собой. Аптом был задуман как зоноид, способный имитировать способности противника и приспосабливаться к любым условиям. Получилось, частично. Он мог скопировать любого зоноида и даже Гайвера, но копия была существенно слабее оригинала. К тому же в процессе Аптом стал потерянным номером. Кстати, меня всегда интересовало, как, что как, непонимающе уточняет Ня, как он умудрялся копировать способности на основании одного только вида противника, не зная биохимии и анатомии соответствующих органов. Если ты собираешь лазер, не зная принципов его работы, у тебя не получится слабый лазер, у тебя получится просто лампа и куча стекляшек. Если собрать машину, основываясь только на ее внешнем виде, у тебя получится телега, а не медленная машина. А органы живых существ, даже зооноидов, гораздо сложнее любых машин. Откуда он мог знать, из каких веществ нужно изготавливать вибролезвия, например, и с какой частотой они должны вибрировать? Его вибролезвия были совсем слабыми. Настоящие клинки Гайвера разрезали их, как бумагу. Да знаю я, но это были работающие вибролезвия. Они не рассыпались в куски при первой попытке активации. Разница между оригиналом и копией количественная, а должна быть, при неумелом подражании, качественная. Зигстол раздраженно морщит лоб. Не знаю, да и какая разница. Он на то и потерянный номер, чтобы вытворять странные и непонятные вещи. Нам нужно знать, как его убить, а не как у него что-то там получается. Ну ты нашел у кого спрашивать, ехидно замечает Ра. Сторожевым псам думать не положено. У него на все два ответа: да, мой лорд, и умри, слизняк. Тот, кто носит медный щит, тот имеет медный лоб, не знаешь что ли? Исходя из твоего тона, я делаю вывод, что тебе разгадка известна. Теперь, да, по крайней мере, на основе личных наблюдений за превращением Зекстола в потерянного номера, я могу почти наверняка предположить, что собой представлял Аптом до репроцессинга, и что он представляет сейчас. Скорее всего, закономерности здесь общие. Отслеживание Зекстолом своей потерянной ноги – косвенное подтверждение этой теории. Так, блин, говори скорее. Во-первых, мы не успеем, Аптом уже рядом. Во-вторых, мне нужны дополнительные доказательства, которые я надеюсь собрать в процессе боя. В-третьих, я пока не уверен, что тебе нужно это знать. И отключается, свернувшись в клубок. Вот ведь гад ползучий. Ладно, думаем своей головой. И быстро. После потери своей группы, Аптом был подвергнут повторному процессингу. Баркас заинтересовался, можно ли сделать что-то толковое из этого брака японского филиала. И сделал, на свою и нашу голову. Новый Аптом, кстати, почему он не получил другого обозначения? Может впитывать чужие способности в полной мере, вместе с их носителями. Должно быть, сочиняя этого персонажа, Такая пересмотрел фильм «Нечто» Джона Карпентера. К тому же Аптом может разделяться на множество клонов и восстановить себя даже из небольшой части тела, если она уцелеет после атаки. В одной из серий он смог регенерировать из одной уцелевшей руки. Кстати, опять же, как я понимаю, суперрегенерация, генетическая память, все такое, но в конце концов, существуют законы сохранения массы. Хотя стоп, обычные зооноиды, когда трансформируются, тоже этот закон нарушают. Боевая форма большинства из них весит несколько центнеров. Нет ли тут общей закономерности? Вероятно, существует некая скрытая масса. Миша наверняка знает ответ, но от него же не добьешься. Баркас улетел на Мертвое море. Возможно, Фридрих фон Пуркстал, куратор Японии, тоже мог бы мне помочь. Но я же не могу сейчас вернуться в штаб-квартиру, чтобы спросить его об этом. Извините, лорд Пуркстал, я отложил охоту на Аптома, чтобы спросить вас, почему зооноиды в боевой форме тяжелее, чем в человеческой, и как это соотносится с законами физики. Боюсь, даже нордический характер истинного арийца такого не выдержит, и я услышу о себе много нового. Аптом легким движением перепрыгивает через забор новостройки, без разбега, 2,5 метра. Кстати, мировой рекорд прыжка в высоту с разбега для мужчин – 2 метра 45 сантиметров. Первое напоминание о том, что это действительно другой мир, что сверхспособности здесь реальны. Конечно, я уже видел и зооноидов, и даже зоалордов, но они при мне еще ничего такого невероятного не делали. Я и сам, тот еще монстр. Но до сих пор я знал об этом лишь теоретически. Самочувствие зооноидов в человеческой форме не особо отличается от человека. Разве что как-то живее и бодрее, но это и с обычными людьми бывает в молодости. Наш носитель презрительно усмехается, и так же легко, лишь чуть присев, перелетает через забор следом за ним. Причем умудряется это сделать практически бесшумно, ниндзя хренов. Однако, я знал, что некоторые породы зооноидов обладают ненормальной силой даже в человеческом виде. Взять хотя бы тех же либертусов, которые, не превращаясь голыми руками, рвали на части охрану штаб-квартиры в Вашингтоне. Но мне казалось, что обладатель такой силы должен чувствовать себя в земных условиях совсем иначе. Земная гравитация должна казаться ему пониженной, как человеку лунная, Например, здесь же, подключившись к восприятию Зекстелла, я ощущал себя совершенно обычным человеком, пока не понадобилось перескочить этот чертов забор. Это потому, что я собираю лишнюю энергию на свои нужды, снисходит до объяснений Миша. В быту такая сила все равно не нужна, одни неудобства от нее. Так, интересно, это какие же там нужды у старого упыря? Кормиться чистой энергией он вроде бы не может, нужна настоящая, живая кровь. И что это за энергия такая, и где он ее хранит? Пока я размышляю над тонкостями физиологии вампиров-зооноидов, потерянные номера сходятся лицом к лицу и начинают обмен любезностями. Сразу видно, что мы в Японии, тут нельзя просто молча убить противника, нужно сначала представиться, объяснить ему, как и за что ты его убьешь, каким оружием и какими приемами, на кого работаешь, и насколько круче ты стал по сравнению с предыдущей встречей. Описывая попытку монгольского вторжения в Японию в 1274 году, историк Бринкли замечает, что учтивые самураи были поражены, когда в ответ на их заявление об именах и титулах, заморские варвары кинулись на них беспорядочной ордой, не проявляя интереса к выбору достойных противников. Сейчас, конечно, настоящие солдаты так уже не поступают, но аниме, особенно в жанре файтинг, статья особая. И то сказать, почему бы не поболтать перед боем, в конце концов, это единственная форма светской жизни, которую они знают. Скорость реакции у обоих примерно одинаковая, выучка идеальная, внезапного нападения можно практически не бояться. Переход в боевую форму занимает почти секунду, а для мастеров это очень солидный срок. Кстати, надо это взять на заметку. В критических ситуациях можно использовать это, как тактический прием, начать трансформироваться раньше противника. Тогда, перейдя в боевую форму прежде, чем он закончит, можно атаковать его в довольно беспомощном состоянии. Осталось только уболтать на это Зекстелла. Ведь такая атака не соответствует главной цели боя с точки зрения гиперзооноида, продемонстрировать, кто сильнее, кто является более совершенной моделью. Прислушиваясь к краю уха, замечаю, что они буквально слово в слово разыгрывают диалог из 25-й серии. Не пора ли тебе уже показаться? Давно пора, Аптом. Ты, Зекстелл. Ха, значит, это действительно ты. Что тебе от меня надо? Все просто. Я хочу тебе отомстить за моих трех товарищей, что ты поглотил, и мою левую ногу. Думаешь, что сможешь это сделать? Смогу. Именно ради этого я прошел репроцессинг. Ай-ай-ай, чой-ой-ой-орт, как больно-то. Представьте, что вместо крови по вашим жилам пускают кипяток, и одновременно все тело выворачивают наизнанку. Именно так чувствуется изнутри боевая трансформация гиперзооноида. Предупредил бы хоть, сволочь, я бы в подсознание вовремя ушел. Где-то в глубине подлинно хихикает Миша. А ведь Зекстеллу этот ужас еще и в кайф. Мазохист хренов. Но боль отступает, свечение вокруг нашего нового тела гаснет, и я в одно мгновение понимаю, почему через это стоило пройти. Я всегда задавался вопросом, почему зооноиды так бесстрашно бросались в самоубийственные атаки на Гайвера, даже в тех ситуациях, когда не находились под контролем зооаллардов. Неужели они настолько глупы, что полагаются только на свое видимое превосходство в размерах? Познакомившись с одним из них поближе, я понял, почему гиперы ведут себя подобным образом. Боевая трансформация – все, что у них есть в этой жизни. Признать ее слабость – значит признать бесцельность собственного существования. Лучше уж погибнуть в бою. Но почему рядовые зооноиды, вчерашние студенты или менеджеры среднего звена, без колебаний бросаются в драку с превосходящим противником? Теперь я понимаю, почему. Боевая форма любого зооноида, вылизанная до последнего винтика машина убийства. В ней нет ничего лишнего, ничего случайного. Каждая клеточка строго функциональна, каждый орган работает в предназначенном ему ритме, мышцы, налитые тугой силой, сокращаются с математической точностью. И что самое главное, ты чувствуешь эту целесообразность, эту отточенность. Мозг зооноида модифицирован не меньше, чем остальные части тела. Это боевой нейропроцессор, полностью сконфигурированный под управление именно этим телом. Даже если в теле зооноида есть какие-то ошибки, дефекты, а то нет, разработчики зооформ тоже люди, а человеку свойственно ошибаться, то от конечного пользователя, обладателя тела, они спрятаны очень глубоко. Зато каждое удачное решение, каждую находку биоинженеров ты ощущаешь всем телом. Невозможно описать словами, На что это похоже? У людей просто нет соответствующих мозговых центров. Это все равно, что описывать красный цвет существу, не просто слепому от рождения, а вообще лишенному зрительной коры. Ах, какое блаженство, знать, что я совершенство, знать, что я идеал. Действительно блаженство, теперь могу сказать по опыту. И совершенно недопустимой кажется мысль, что это идеальное творение может проиграть. Ведь противника ты не чувствуешь так остро, как себя. Он просто объект с определенными характеристиками. А вот ты сам, о-о-о. Вероятно, поначалу специализированный мозг имел чисто практическое назначение, инстинктивное знание своего тела должно было упростить зооноидам его использование. Опять же, самодиагностика в бою – штука совсем не лишняя, но в итоге получилась вещь покруче некоторых наркотиков. Тому, кто побывал хоть раз в боевом обличии зооноида, человеческое тело кажется нелепым сборищем ошибок эволюции. Дело даже не в том, что оно медлительное и слабое, вернее, не только в этом. Оно начинает разрушаться и гнить с момента рождения. Оно подвержено артриту, плоскостопию, геморрою, ожирению, склерозу. Но проблема даже не в этом. В конце концов, в ходе процессинга болезни человеческой формы тоже излечиваются. Для биоинженеров Кроноса это вообще не работа. Можно сделать Homo sapiens абсолютно здоровым, более сильным, быстрым, живучим. Можно усилить его кости металлом, а кожу – псевдошелком, от которого отскакивают пули. Но он все равно не будет чувствовать себя так, как чувствует зооноид. Человек внутренне слеп. Если у него болит рука, он без помощи врача не может сказать, что именно повреждено – нервы, мышцы или кость. Для боевой формы зооноида полный контроль собственного тела столь же естествен, как для нас дыхание. Этого невозможно добиться без полной перестройки мозга и программирования инстинктов. Иллюзии контроля, ты хочешь сказать, ехидно замечает Ра. На самом деле в этой системе самодиагностики полно слепых пятен. За Аллардом не нужно, чтобы их творения чересчур много знали о работе собственного организма. Могут всплыть некоторые малоприятные факты, но согласись, иллюзия впечатляющая, к тому же построенная на полуправде, а не на обмане. Кстати, о слепых пятнах. Если ты уже знаешь об их существовании, то наверняка можешь обойти, ха, да это может любой мертвый апостол старше 300 лет. Отлично, пригодится. Я снова подключаюсь к ощущениям неозекстала. Стоп, к которому из. В боевой форме у этого монстра 5 наборов ощущений, 5 способов восприятия мира и самого себя. Баркас, ты извращенец проклятый. У нормального зооноида 2 мозга. Обычный, человеческий, который принимает решения, и биопроцессор, который отвечает за бойцовские рефлексы, трансформацию, самодиагностику, обеспечивает управление телом и биооружием в зооформе. Когда Баркасу понадобилось встроить в тело Зекстала 4 дополнительных набора биооружия от его погибшей команды, он не стал морочиться с разработкой универсального центра управления всем этим арсеналом. Вместо этого он просто пересадил бедняге 4 дополнительных биопроцессора. Твою ж матрицу. Я, Дерзерб, самый физически сильный из гиперзооноидов. Мое тело бугрится от стальных мускулов. Человеческие постройки для меня – декорации из папье-маши. Я могу пройти сквозь кирпичную стену, не заметив, что она там была, превратить человека или зооноида в лепешку одним движением огромной лапы. Моя кожа излучает жар, способный расплавить металл. В моей глотке клокочет бионапалм.